Большинство увиденных немецким военачальником пленных красноармейцев погибли в лагерях зимой 1941-42 года. Однако за время боев с окруженными частями и дивизиями Красной Армии немцы упустили время и теперь были вынуждены преодолевать раскисшие после дождей дороги. Фон Бок с досадой отмечал: войска группы армий постепенно начинают застревать в грязи и болотах. 52К. Советская 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года, разработанная конструкторским бюро завода номер 8 под руководством Дорохина. Наложением 85-миллиметрового ствола на лафет 76-миллиметровой зенитки ЗК образца 1931 года. При этом ствол пришлось снабдить дульным тормозом. В ходе испытаний и тестов первых серийных образцов был выявлен ряд недостатков. В результате было предложено использовать лафет от 76-мм зенитки образца 1938 года, а также ряд других незначительных изменений. Новое орудие было испытано и летом 1940 года принято на вооружение под индексом 52П365. Тем не менее, в подавляющем большинстве документов обе системы не различаются и именуются 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года. Пушки выпускались только заводом номер 8 имени Калинина. 85-миллиметровая дистанционная граната пробивает немецкие танки всех размеров. Так они отзывались даже в конце 1942 года под Сталинградом. Стрельба из 85-миллиметровой зенитной пушки была очень тяжелым для женщины делом, вспоминает командир зенитного орудия сержант Валентина Чудаева. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное, горло пересыхало до рвоты. Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя таранит, это не для девчонки, не для ее ушей, не для ее глаз. Зенитная пушка оснащена подъемным механизмом, при помощи которого можно быстро придать пушке любой угол возвышения от 3 градусов ниже горизонта до 82 градусов выше горизонта. В боекомплект орудия входили не только снаряды с дистанционным взрывателем, применявшиеся против самолетов, но и бронебойные. Их высокая начальная скорость позволяла успешно бороться с танками. Позднее неудачи октябрьского наступления вермахта на Москву стали объяснять исключительно погодными условиями. К примеру, известный немецкий историк Пауль Карль писал: «Дождь превратил землю в болото, непроходимое болото. Генерал-фельдмаршалу фон Боку пришлось уступить победу трясине». Однако очевидно, что раскисшие в период дождей дороги одинаково отрицательно действовали на обе противоборствующие стороны. Если немцам они мешали наступать, то Красной Армии обороняться. Вот как Катуков описывал переброску своей танковой бригады на правый фланг Западного фронта. Танки и штабные машины с трудом пробирались по разбитым проселочным дорогам. Даже 34-ки садились днищем на междуколейные бугры. Это был тяжелейший марш. Танки густо коптя надсадно ревели, выбираясь из глубоких колдобин. Экипажи прилагали нечеловеческие усилия, чтобы вытащить застрявшие боевые машины из грязи. Штабные автомобили шли на буксире у танков, иначе бы им не пробиться. Сам фон Бок, об участи которого сожалел немецкий историк, называл в качестве причины своего фиаско под Москвой недооценку способности противника к сопротивлению, а также его резервов в плане личного состава и материальной части. Трудности распутицы немецким генерал-фельдмаршалом тоже упоминались, но лишь как один из пунктов. Фёдор фон Бок, 1880-1945 года жизни. Немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал с 1940 года. Первую мировую войну встретил в должности начальника оперативного отдела штаба гвардейского корпуса. Помимо железных крестов первого и второго класса, был награжден еще 10 германскими, австро-венгерскими и болгарским орденами. В 1931 году фон Бок становится генерал-лейтенантом, а в 1938 назначается командующим 8-й армией и в этом качестве участвует в аншлюсе Австрии и оккупации Судетской области. Фон Бок являлся одним из ведущих разработчиков плана польской кампании и в конце августа 1939 года был назначен командующим группой армий «Север», состоявшей из 2 полевых армий. За успешное руководство войсками в ходе войны с Польшей фон Бок был награжден рыцарским крестом с порядковым номером 1. В 1940 году группа армий под его командованием оккупировала Бельгию и Нидерланды. В июне того же года, после оккупации Франции, он принимал парад вермахта у Триумфальной арки в Париже, а через месяц получил чин генерал-фельдмаршала. Вершиной карьеры фон Бока стала война с Советским Союзом, когда он возглавил сильнейшее объединение немецкой армии, группу армий «Центр». После фиаско под Москвой фюрер снял его с этого поста. При этом, в противоположность другим немецким военачальникам, написавшим мемуары, фон Бок не утруждал себя обличением Гитлера и взваливанием на него вины за неудачи вермахта. После самоубийства Гитлера предложил свои услуги новому немецкому правительству во главе с гросс-адмиралом Карлом Денницем. 3 мая 1945 года машина, в которой ехал фон Бок, попала под обстрел британского самолета. На следующий день он скончался от полученных ран.